Существовала еще одна причина, по которой Елизавета не слишком интересовалась балами. Дело в том, что в отличие от прочих девушек 19 лет, она уже не искала мужчину своей мечты. Принцесса нашла своего избранника. Некогда ее отец влюбился в леди Элизабет Волс-Лайон с первого взгляда. Дочь проявила точно такую же целеустремленность. 15 августа 1945 года, в день победы над Японией, в Букингемском дворце состоялся банкет. Король и королева и обе принцессы вышли на балкон, чтобы показаться публике. Потом девушки вместе с молодыми гвардейцами отправились гулять по улицам. Радуясь окончанию войны, Елизавета думала о старшем лейтенанте флота, принце Филиппе Греческом. Он нес службу в дальневосточных морях. 2 сентября 1945 года его эсминец сопровождал американский авианосец «Миссури» в Токийский залив, где должно было состояться подписание акта о капитуляции, а в конце года корабль, на котором служил принц, отправился в обратное плавание. Перед Рождеством произошло несчастье. От менингита скончалась Алла Найт. Это событие знаменовало для Елизаветы конец первого периода ее жизни. Принц женится на принцессе. Королевская свадьба подобна роскошному изданию хорошо знакомой книги. Поэтому она и привлекает такое внимание человечества. Уолтер Бэджхот, английская конституция. Итак, Елизавете было уже 19. В знак того, что принцесса вышла из детского возраста, ей отвели в Букингемском дворце собственные апартаменты и назначили к ней двух фрейлин, леди Мэри Стрейчи и почтенную миссис Викари Гибс. Отныне Елизавете полагалась собственная служанка и лакей, все тот же Сирил Дикман, который служил ей еще в Виндзоре. Позднее, уже в должности дворцового стюарда, он возглавит весь штат прислуги Елизаветы II. Бабу теперь называлась камеристкой, Кроуфи и Антуанетта ди Балык тоже оставались в свите принцессы. Елизавета получила право сама выбирать себе наряды, сама решать, как должны выглядеть ее апартаменты. Однако принцесса не интересовалась ни тем, ни другим, поэтому решение принимали мать и Бобо. Правда, Нортман Хартнер помогал принцессе советами, когда она обзаводилась своим первым взрослым гардеробом. Мать оформила апартаменты принцессы в своих любимых тонах – розовом и бежевом. Мебель была белая, обивка в цветочек. Наряды для Елизаветы тоже шили по вкусу матери, и потому они скорее подошли бы 30-летней женщине, а не 19-летней девушке. Впрочем, одну маленькую, но существенную деталь интерьера добавила сама Елизавета. На ее письменном столе появился портрет принца Филиппа с золотистой бородкой, который он отрастил на флоте. Принц вернулся в Англию 20 марта 1946 года. Ему было 25 лет. Молодой красавец, бывалый морской офицер. Филипп пользовался огромным успехом у женщин. Помимо привлекательной внешности, он обладал незаурядным даром общения. Он такой веселый, в нем столько жизни, энергии, он так восхитительно умел подразнивать, вспоминает кузина. Еще до того, как Филипп впервые встретил Елизавету в Дартмуте в 1939 году, в его жизни уже были девушки. Сначала он ухаживал за прекрасной канадкой Ослой Бейнинг, и летом 1939 года чуть было с ней не обручился. Однако, если верить слухам, бдительный дядя Маунтбеттен расстроил этот союз, имея в виду более блестящую перспективу. Когда Филипп со своим другом Майклом Паркером служил в Австралии, им от девушек буквально отбоя не было, слова Паркера. Слухи о похождениях бравого моряка доходили и до Букингемского дворца. Кое-кто выражал сомнение в том, сможет ли будущий принц-консорт хранить верность своей супруге. Однако не в обычаях английского двора было делиться такого рода подозрениями с монархом. Во всяком случае, ни в какие серьезные связи принц не вступал. Он был слишком холодным человеком, чтобы потерять голову от любви. Филипп и Льюис Маунтбеттен – настоящие холодные немцы, с сказал один из их родственников. Филипп был властным, мужественным и совсем не романтическим. Он мужчина на 150%. В этом его главная проблема, сказал один из его сверстников. Характерно, что когда биографы расспрашивали Филиппа о периоде ухаживания за Елизаветой, он смущался и переходил на небрежный тон, как и подобает настоящему мужчине. «Однажды, помню, я пошел с ними, имеется в виду королевская семья, в театр или еще куда-то. А во время войны я, бывало, заходил к ним поужинать. Пару раз приезжал на Рождество в Виндзор, потому что не было особенно куда податься. Мне кажется, я не придавал этому большого значения. Ну, переписывались время от времени». Филипп